Фрик оказался прав. Ограждение в реке не только не доставало до дна, но еще и практически не охранялось камерами. Наверное, никому и в голову не приходило, что кто-то может до этого догадаться. Да и никто бы не рискнул выбраться с закрытой территории таким образом. Берега были слишком крутые, а почти сразу за забором начиналось бурное течение, переходящее в бьющий с нескольких метров водопад. Нечего было и думать, что отсюда можно выбраться живым. Но вот мертвому телу будет все равно. Лукасу исполнилось 19, когда он убил в третий раз. Он не собирался, но попал однажды на внеклассную работу за очередную потасовку, и его заставили разбирать жуткий подвал, заваленный всяким барахлом. Переставляя старую мебель, ненужные никому коробки с архивной документацией и чихая от витающей в воздухе пыли, мальчик наткнулся на стоящие у самой стены мольберты. Они были накрыты плотной тканью и составлены все в угол под высоко вбитым в стену окном. Сняв тяжелое пыльное полотно, он лениво перебирал натюрморты, жалкую пародию на копии великих работ, великих художников, кривых котят, еще более кривых людей, пока не наткнулся на то, что заставило его замереть, словно прошлое подкралось сзади и с размаху ударило по голове. В ушах звенело, перед глазами прыгали темные круги. Перед ним на картине была изображена та самая девочка, Белоснежка, как ее называл Фрик. Она все так же, как тогда, сидела на табурете, подтянув к груди затянутые в белые колготки ноги. Оголенные до плеч худые руки сцепились пальцами вокруг колен, не давая ей упасть. Голова, опрокинутая назад и почти до земли струятся белокурые волосы. Но самым ярким, белым, пульсирующим, словно живое пятно, была тонкая длинная шея. Даже сейчас казалось, что она дышит, что по венам бежит кровь, что из приоткрытого алого рта вырывается горячее дыхание. Лукаса обдало жаром. Ощущения, которые он испытывал в тот день, не вернулись. Зато проснулась дикая жажда почувствовать это вновь. «Привет!» Тихий голос шел от входной двери. Не веря своим ушам, парень обернулся и увидел девочку не старше 12 лет. Она стояла, не решаясь пройти дальше, и все оглядывалось назад, туда, где горели белые лампы общего коридора. «Привет!» Он старался не шевелиться, чтобы не спугнуть так случайно попавшуюся ему на пути добычу. В том, что произойдет дальше, он уже не сомневался и только пытался сделать так, чтобы она не поняла, что нужно бежать от него без оглядки. «Тебе что-то нужно?» «Да, моя картина. Мне разрешили отправить ее маме». «Я хочу отправить ее маме». «Ну, подойди. Я могу отойти, если ты боишься». Лукас ухмыльнулся, увидев, как девочка поджала губы. Расчет был на то, что, как и любой другой малышне, ей не понравится, что ее считают трусихой. И тогда она точно сделает так, как он хочет. Она подошла медленно, осторожно, словно взбудораженный заяц, выглядывающий из кустов, проверяя, нет ли поблизости так и жаждущего вцепиться в его нежную плоть хищника. Обойдя молодого человека стороной, она подошла к картинам и начала перебирать их, рассматривая те, которые ей особенно понравились, и грустно вздыхая, когда вдруг накрывало чувство зависти. Она бы хотела рисовать так же, но, очевидно, ее шедевры были куда хуже той мазни, которая оказалась ей талантливой работой будущего великого художника. Лукас, не отрываясь, следил за ней, за судорожными, глотательными движениями, от которых оживала тонкая, бледная шея, и представлял, как стискивает ее руками, как бьется пульс под пальцами, как легкие пытаются протолкнуть хоть немного воздуха. Все случилось быстро. Так быстро, что его даже постигло дикое разочарование. Другие жертвы сопротивлялись, пытались бороться. Это же невинное создание, почти в тот же миг, когда он схватил ее и зажал рукой рот, потеряло сознание и обмякло в его руках. Это было не то, совсем не то. То напряжение, которое пронизывало тело, дух предыдущих девчонок в момент, когда они осознавали, что вот-вот умрут, и было тем самым восхитительным, ради чего вообще стоило все это начинать. Напряжение, после которого тело расслаблялось, продолжая едва заметно вибрировать. Нечего было и думать, что у него может получиться оттащить труп к реке и пустить в кипящую, светло-коричневую от поднятой со дна глины весеннюю воду. Слишком много людей могло попасться на пути, да и камеры, которыми был напичкан весь периметр, не оставляли ему выбора. Он еще воспользуется этой возможностью много раз, пока не выйдет, наконец, за двери закрытого интерната для трудных подростков, где для него откроются совершенно другие горизонты. А сейчас Лукас завернул девчонку в брезент, укрывающий картины, и вместе с другим мусором вынес на улицу, где стояли огромные контейнеры. Каждое утро сюда приезжала машина, опустошающая их в свои бездонные жерла, и вряд ли кто-нибудь когда-нибудь узнает, что среди строительных обломков, промасленной вонючей ветоши, поломанных стульев и тяжелых коробок с давно никому не нужными архивами лежит тело девчонки, так не вовремя спустившейся в мрачный подвал за своей картиной, чтобы отправить ее маме. Красивая, кое-как прорисованная по контурам учителя по рисованию лиса, так и останется стоять, прислонившись к бетонной холодной стене. И однажды сгорит вместе с главным зданием и несколькими десятками жизней. А портрет девчонки с белоснежной фарфоровой кожей будет висеть в квартире Лукаса Далтона, как напоминание о том первом дне, когда он впервые совершил убийство. Намеренно.